От хто зараз перемотає, то буде діарея 3 дні, так і знайте. Поки ми з вами тут сміємося звати, наші хлопці в АТО нас захищають. І їм потрібна допомога. Я офіційний волонтер АТО, зареєстрований в реєстрі волонтерів. Біля мене є інформація про те, як можна допомогти на всякі цікаві штучки для наших хлопців. Допомагаємо. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Как дела в Украине? Отлично вообще. Почем уголь? Ты хочешь купить? Да, да, тонну хочу. Я в Луганске. А, в Луганске ты? Луганск. Ага. Наша страна Россия. Так ваша, если твоя страна Россия, при чем тут Луганск, я не могу понять. Я в Луганске, здесь все за Россию. Нет, то, что ты за Россию, это вопросов нету. Ты можешь собрать свои манатки и поехать в Россию. А Луганск а это Украина, как была, так и есть. Скоро отожмем, не бойся. Кого отожмем? Луганск, Донбасс. Так ты говоришь, ты уже в Луганске. Ты врешь. Ты на самом деле ты в российских ебенях, дорогой мой. Ебенях, да, я в Москве. Так в какой ты Москве? У тебя хороший такой акцент российской глубинки. Такой, знаешь, вот вас в Москве называют лимита. Ты мне Кремль хочешь показать, наверное, да? Я живу возле Москва-Сити. Возле кого? Москва-Сити. Ну, Москва-Сити, это переводится Москва-город. Это ты, наверное, за третьим кольцом, метро, да? Нет, метро Тестовское. Ну, это лимита там вся и собиралась. Ну, просто я, понимаешь, вот вижу по твоей веб-камере, что вы там зажиточно живете, конечно. Пиво пьете. А ну, пиво покажи, что за пиво у тебя? Это не пиво, это энергетика. А у нас такого нет, шмурдяка. А, энергетики ты шарашишь? Чувак, ты скоро выстрелишь свою печень. А, ты, блин, на улице, не веришь, если на улице. Ну, давай, показывай, что там у вас. Ты дежурный где-то в общаге, что ли? Что за плакаты? А, ты в общаге живешь вообще? А, я знал, что ты лимита, чувак. Я ж сразу раскусил. Слушай, я тебе покажу сейчас Москву. Да, ты можешь не... Я понимаю, что ты приехал туда на работу. Стой, стой. Ну, сейчас хорошо, ты... смотрю. Ты охранник Москва-Сити, да, наверное? Так, ты меня сильно не качает, то меня укачивает. Я тебе говорю, я в Москве. Не, ну ты в Москве, ну ты приехал из ебеней. Ну, пацан, ну что ты меня? Ты меня не обманешь. Я ж все это просекаю сразу. Глубинки, я не в глубинке. Я приехал хоть из ебеней, но я в Москве. Ну откуда ты приехал? А, Воронеж. Воронеж. О, вот это поверю, что ты из Воронежа. Воронеж, я тебе говорю, москвичи-то покажу, блядь. Так, ну какой ты? Ты же не коренной москвич. Ну ты приехал там подработать, я понимаю. Потому что у тебя в Воронеже работы нихера нету, правильно? Я работаю на электростанции. Это у вас Wi-Fi антенна, да, такая красивая? Да, да, да. Вообще ничего себе. Ой, чувак, ты упал и уронил мой ноутбук. Нет. С тобой нормально там все? Я за тебя переживаю. Да нормально, нормально с ним. Да поднимите его, вы шо, блин. Да потом он поднимется сам. Он там работает с мелкими деталями, я так понимаю, да, просто? Да, если бы. По какому случаю? По случаю установки Wi-Fi такой праздник, что человек... Да, да, да, каждый день. Такая установка у него. Слушайте, а вот эта ленточка повязана, это чтобы когда он протрезвеет, чтобы он помнил, в какой он стране проснулся, да? Да, да, да, да. Так не, ну поднимите, он сейчас захлебнется там этой... Не, нормально. Скрепами. Не? Ему нормально, нос дышит. Я понял. Ну, а такое бывает иногда. Не, ну вижу, у вас все нормально. Вот в вашей семье конкретно вообще. Даже спрашивать нечего. Это мой сосед. А, это, блин. Классный сосед. Замечательный сосед, это про него песня поется. Да-да-да. Да. О, привет. А ну, вертикальное положение. Вот, видишь? О, молодца. А сколько он на грудь принял сегодня? О, две бутылки. Молодец. Так он с двух бутылок еще хорошо держится в его-то возрасте. Сначала две маленькие, нет, одна маленькая, другая большая уже. Хоть по назначению принял, а то я, может, неправильно понял. Нет, он каждый день так же принимает. Она мне больно. Я так и думал, спасибо, что ты прокомментировал. Ни хрена не понятно, правда. Это он каждый день так принимает на грудь. Да, боже, канализация. И шо, а что, у него родственников нету, кроме вас, или что? Нет, у него есть родственники, но они с ним не живут. А, так подождите, вы вместе с ним выпиваете там что ли? Нет, я не пью, я совершенно трезвая. Мне на секунду показалось. Вы просто устали к вечеру, я понял. Да, я очень к вечеру всегда так устаю. Еще теперь и соседом заниматься. Да, он мне каждый день вот так вот, представляете, вот каждый день вот так вот. А это он к вам, наверное, ломится в дверь каждый вечер, да? Да, каждый вечер стучится. Так, подождите, это коммуналка у вас, что у вас такие близкие отношения? Да. Реально еще в России существуют коммуналки, и же расселили давно. Нет. А у вас есть? Не, ну я, не, ну я у нас в моем городе я даже не слышал, что были. Я в город Полтава. А вы где находитесь? Город Луга. Как? Как? Город Луга. Луга? Луга. А какая это? Это под Москвой? Нет, это Ленинградская область. А, все понятно. В сторону Питера. Понятно. На какой контракт? Контраст? Питер какой богатый город, и вы так живете. Машина! Да, ладно, давайте, у меня ребенок там зовет. Ладно, давайте, удачи. Так что не обращай на него внимания, иногда у меня такое бывает. Да. Мужик, давай, просыпайся. Честно говоря, я уже давно проснулся. Мне как послали, так и послали. А куда послали? На целебук, я пошел. Я понял. Ну держись. Кто-то ж должен быть на страже Родины. Кто-то ж должен этого змея уничтожать. Водяру. Да я не хочу уничтожать, но надо что-то. Я вот честно скажу тебе, это моя любимая соседка, конечно, она такая, но такая, я тоже трахать не трахал, вот честно признаю, и секса нет. Поверишь? Я понял. Я как отложу, как к дочке, но... Ладно, мужик, давай. Ложись, наверное, спать. Да проспишься, завтра с тебе опять пить. Какое пить, ужасно, на работу. На работу завтра? О, так ты к работе готов, я вижу. Ладно, давай, спокойной ночи. Все, спи, больше не пей сегодня. Да я не буду. Все, молодец, давай. Москвич, куда ты пропал? Что случилось? Блин, у тебя еще интернет вырубился от встречи со мной. Это печаль. Ну не расстраивай меня. Ты что, обиделся, что ты... Блин, подожди, у тебя интернет что-то помогает, я не слышу. Ты слышишь меня нормально? О, сейчас хорошо, да. Что ты там за Порошенко говорил? Атакует. Кого, вас? Заставил тебя... Да, углем в окно тебя. Заставил тебя из Воронежа... Углем! Заставил тебя из Воронежа выселиться, да? Он заебал углем кидаться. Так я понял, он кинул тебе в глаз в Воронеже, что тебе пришлось из Воронежа сбежать и прибежать в Москву работать, да? Да, углем, блядь, заебал породистым с Америки. Я понял. Сколько зарплата у тебя там, где ты работаешь? 87 тысяч. Чувак, ну ладно, поржали вдвоем. А если честно, ну пятнарик хотя бы есть. Я охуел. 48. Да ну, блин, ну перестань. Ну, уже тепло. Ну, согласен. Ну, ты уже молодец. Видишь, вдвое срезал. Давай еще поторгуемся. Давай я. Двадцаточка. 22. Ладно. Вижу, ты парень способный. 22. Вот все. Больше не дам. Для воронежской лимиты все, ни копейки больше. Без пизды 32. Ну, это, как говорится, грязными. На руки ты 25 получаешь. Плюс платишь за вот эту общагу где-то пятерочку, наверное, месяц. Я тебе говорю, 32. Ну, хорошо, сколько ты за общагу платишь? 0. Это от завода, наверное, да? Ну, от станции, электростанции, я понял. Так, а что ты там собрался топить? У вас на электростанции угля не хватает, да? Мы развиваем электричество, электростанцию. Каким образом вы развиваете электростанцию? Махаете красными труселями на крыше электростанции или как? Нет. Мы уголь с крыши снимаем ваш. Я понял. Что-то у вас есть. Я, честно говоря, ты мне про уголь. Я понимаю, что вам что-то Соловьев, наверное, про уголь рассказал, да? Потому что я не в курсе, честно. Что там случилось вообще с углем? Бройлер, нахуй, с Украины летит и скидывает уголь. Да? А что бройлер? Да! Ты смотрел каламбур? Не. А, самолет вот этот. Все, я понял, да. Ты еще с тех времен. Бройлер, который терпит крушение, 745, ага. Да. Вот он уголь раскидывает, а мы с крыши скидываем. Бывает. Ну, видишь, у нас просто много угля, видимо, да, такое бывает. И пиздец. Танкер привезли, я хуй знает, кого там топить собрались. Какой танкер? Вы там либо костер хотите сделать. Ох, чувак. Блин, ну это жуть просто. Привет, Андрей. Привет. Как у тебя? Да, лучше всего. Смотрю твои видео, уже твоим фанатом стал. Торкнуло, я смотрю тебя не на шутку. Я смотри, я чувствую, через пару дней я такой на тебя попадаю, ты сидишь уже с украинским гербом, короче, на фоне флага украинского, да? К этому все идет. А, вот так пока. Ну ничего, помаши. Я к этому оставлю тебя. Еще посмотри мои видосы, давай. Здорово. Привет. Как к России относишься? Ну, как? Никак не отношусь. Я в Украине живу. Ну, я имел в виду как к нации, к народу. Ну, у вас какие есть предположения? Вот я украинец, да? На мою страну напала Россия. Как я мог к ней относиться? А кто сказал, что на вас напала Россия? Что значит, кто сказал? Я вам говорю. А с чего вы взяли? Ну, я в Украине живу, и вы оккупировали наш Крым и убиваете людей на Донбассе. Что вам еще надо? Подождите. А помощь? Блядь. Ебаный Криванов. Нет. То, что мы помогали вам. Мы помогаем. Чем вы помогали? Гуманитаркой. Так, блин, ну где логика, ребята? Вы сначала, вот смотрите, я сейчас прихожу к вам туда, накидал, короче, поджег вашу кровать, а потом начал с ложкой воды бегать, на тем гуманитарка тушите. Ну, вообще... Подождите. Украина у нас будет. Подождите. Ну вот смотрите, да? Крым сам захотел к нам присоединиться. Конечно, захотел. Русский мир захотел, сразу думает, пойду, блин, мало нам тут было вас, блин, продавцов, дынькам она. Сразу захотел. Подожди. Вот Крым сам захотел к нам. Крым сам захотел. Крым это земля. Как земля мог сам захотеть? Это Там народ захотел. Какой народ? Ваши военнослужащие зеленые человечки захотели? Тут согласен. Нахуй. Какие нахуй? Те, которые Путин сказал зеленым человечкам, она наши войска. Можешь нормально разговаривать без английского? Так ты русский люди. Учи, тогда будем разговаривать. Что же? Я думал, это так правильно на русском языке. Вы же носители русского языка. Я думал так. Правильно. Русский мана язык. Если бы наши русские люди захотели бы Россию, ой, Украину к себе, вот так вот вашу Украину. Вот так вот вы сейчас и получаете, собственно говоря. Вас на коленко вот так Трамп положил, и так прямо по жопе вас вот так и хлопает. Кто? Все верно. Где? Где наш Трамп? Трамп там сосет, нахуй. Угу. Никто нас на коленки не ложил, и по жопе нас никто не хлопал. Да? Даже... Ты серьезно? Давно? Да. Думаете, давно в чужих руках вы не усырались? Например. То есть вы процветаете, считаете, да? Ну как бы у нас все нормально. Ну я вижу, ребята, ну давайте так, что у вас такой плохой интернет? Это для начала. Интернет, он неплохой. Он это хуёвый, согласен с тобой. Неправильно слово я подобрал сразу. Не, качество плохое на самом ноутбуке. А, все, я понял. Интернет хороший. Это прямо как с Россией. Путин хороший, но страна хуевая, да? Вот так примерно с вашим интернетом и с вашим ноутбуком, блядь. Не, почему страна охуенная? Ноутбук американский. Блин, так чё ж вы не взяли свой нормальный российский ноутбук, который весит 44 килограмма из чистого дерева, блядь. Нормально бы сейчас работал бы, взяли, только ветку воткнули для Wi-Fi и все. Чё вы мучаетесь с этим американско-китайским говном, скажите? А вы заряжаетесь салом на вот. Подожди. Ну, во-первых, у нас оружие дохуя. Ну, это... Ну, ешьте его тогда. Зачем нам есть, если... Ну, потому что, ребята, смотрите, вот вы меня как видите сытого, да? Этот ваш мальчик, вот этот нищий, он специально мощи свои показывал, свою ручку вот эту недоразвитую. Просто потому что сало хочет, да? А вы сало... Блин, где же вам сало взять, ребят? Ну нет, сейчас сало уже... на границе с Украиной спиздили. Ой, с Россией. Ребята, все, сало не ждите, забудьте. Уже пора самим что-то выращивать. Как там насчет импортозамещения? Охуенно. Сосать вам. Вот этого с сиськами, вот этого сожрите и все. Нет, ты свои сиськи видел? Они у тебя до колена. А какие у меня, ты что, ёпта? Да. Настоящий бандерец, какие тут сиськи? Тут все натурально, никакого силикона, не то что у вашего. Где у меня силикон? Так что, какие у вас там еще вопросы будут? Как мы любим вас, не любим? Да, честно, вообще насрать на ваше мнение. Ждите нас, ждите, ребята, и молитесь. А что, вы придете отстраивать Донбасс или что? Ждем и молимся. Привет, мужик! Привет, да, девчонки! Да, охуевший, а почему ты обзываешься? Вы знаете, похоже на... Смотрели Соус Парк мультик? Нет, не смотрели. Посмотреть? Фу, вы отставшие. Отставший. Там просто было два брата из Канады, и они вот точно красные в синенькой футболочке были. Они девчонки, да? Они девчонки из Южного парка. Да? Ладно, если вам тема про девчонок нравится, хорошо. Вы две синие и красная девчонка. Да? С вами все нравится. Понятно, ребята, вы голубки, ясно. Почему вот всегда, когда вас много сидит, один голенький постоянно? Что вы с ними, блядь, делаете вот с этими? Мы его жамкаем обычно, за титьки там мнем. Ну покажи сиськи, у тебя там настоящие или силикон? Я тебе сейчас покажу, понял? Кого покажешь? Будешь так базарить, понял? Да я не расслышал, у вас интернет был. Мне похуй вообще, слышишь ты или нет. Кого покажешь? Мужик, ты лучше не зли его, вот серьезно, он тебя найдет и... Он какает там, что ли, сидит или что? Ну не, вот будет серьезно, какашками кидаться сейчас, да? Гнилой базар от тебя сейчас идет, серьезно, он вот убьет тебя. А ты что напрягаешь вообще? У него очень вот эта причесочка под Гитлера, она меня, конечно, немножко смущает. Меня бесит твоя борода, понимаешь, я же молчу об этом. Ну как это, красивая, нормальная борода, что такое? Ты завидуешь просто, чувак. Давно стригся, блядь. Да, вообще-то да, уже надо. Надо, ну обратись к парикмахеру. Да. А ты обратился, вижу. Что-то тебя постригли, видно, со скидкой. Долго думал над своим ответом, ты молодец. Нет, так а что тут думать, видно сразу. Я хуй знает, но ты думал секунд. Так а что, ладно, что у вас за сосисочная вечеринка, пацаны? А какая тебе разница вообще? Ты где вообще находишься, около какого гаража? Что ты строишь там, нет, баню, это, печку? Это обычная бандеровская краивка, вы не слышали? Нет, а ну... я в Крыму работаю. В Крыму работаю? Не, ну это хорошо, что вы хоть где-то работаете, хоть в Крыму. Да? О, бля, дружище, вообще красава, красава. А что, вот я врать тебе буду? Я ж не такой, как ты, маленький пиздобол российский. Да. А, так ты думаешь про меня, да? Да? Мне похуй, в принципе, вообще. Можешь говорить все, что угодно. По что тебе? Похую. У тебя нет. Написать? Знаешь, у тебя нету? Хуй это когда большой, а у тебя хуишка. Ну вот ты нахуя так сейчас. Надо говорить похуишка. Понятно, понял, понял. Ты кто, философ? Нет. Нет? А откуда ты знаешь, какой у него хуй? Вот, чисто вот интересно. Это чисто по статистике Российской Федерации. Вот, а, по какой, знаете, по какой... есть большая книга «Перепись российских корнишонов», так и называется. А, там хуи описываются, да? Великая Россия от А до Ху. Это самое. А ты давно таким вот стал? Это, короче, вот этот парень светловолосый, он в разряде от 5 до плюс 7. Спасибо. Ты, бля, преувеличиваешь еще, я тебе скажу. Это да? Хорошо, вот хорошо, что хоть один сознался честно вообще. Да, ну, без проблем. Ты давно вот таким стал профессором? Или вот когда вот эта вся шляпа пошла? Ты понимаешь, вот эта тема... Ну, в принципе, можешь не отвечать мне похуй. Похуишка, как ты сказал. О, видишь, молодец, похуишка маленький. Соси конец, блядь, понял? Это фамилия твоя, да? Это нет. Нет, я, понимаешь, почему эта тема вам близка? Потому что у вас же президент страны хуйло, а вы хуйловцы. Мы бандеровцы. А ты отвечаешь за базар свой? За базар свой отвечаешь, да, ты? Да. Вот, да. Вот смотри, сейчас легко проверим. Сейчас вот прямо в поисковике вбивайте хуйло и нажимайте Enter. Вот введите, и вот вы удивитесь. Ты появишься там на экране. Да, да, да, вот попробуй, посмотри. Бля, слушай, нашли, да, похож на тебя. Нормально. Ну, что пишет? Давайте, что пишет? Ну, твоя фотка там. Да пишет, что Путин хуйло, я же это знаю. В любом поисковике введите. Слушай, очередной бомбер от Путина. Так, а что там бомбер? Давно тебе Путин зарплату перестал платить, ты так его называешь. Мне никогда Путин не платил. У него же нет денег. Вот, смотри, поэтому то, что он не платил ему зарплату, поэтому он что-то бомбит. Да что пиздит, мы ему вчера перечисляли. А вам Путин платит, да? Да, да хуя вообще. Да хуишка. Нефтедолларами делится с вами? Делится. А вам есть кем вообще поделиться-то? Америка, конечно, у нас стратегический партнер. Нормально? Вы там отсасываете нормально у нее? Не, у нас не или такие она... отношения, как у тебя с Путиным. Понял, понял, понял. Утерся. Молодец, ты молодец. Нам оружие присылают. Все в жизни у тебя хорошо. Ну смотри, нам Америка присылает оружие, чтобы мы от вашей агрессии отбивались. От какой агрессии? Ну как, вы же оккупанты, вот от вас. В чате, наверное, да? В чате сейчас, блядь, агрессия, и вы там отбиваетесь, пизда. Там не, уже... ну вот смотри, на Донбассе ваши ж там эти орки, оккупанты, наемники. Ты про кого сейчас рассказываешь? Про своих родителей? Про вашу рюсские армию, исконно. Рюсские? Рюсские, да, вот так они говорят. Вы шахтеры? Да, мы рюсские. Мы коренным аноножителям она. Это такое? Это у тебя так в семье разговаривают? Помнишь, к которому приезжал этот Кобзон? К этому, к буряту обгоревшему танкисту? Не помнишь? Нет. Давай, пиздани оскорбление какое-нибудь. Да я лучше из автомата. Красава, красава. А что, думаете, не сделаю, не? Не вольну из дедовского? О, красава! Ничего себе! Это зажигалка у тебя? Да, это там, где у вас в одном месте зажигается. Нормально, нормально. Годится? Стреляй. Зажигалка будет вам. А чё это ты? Чё убрал-то? Стреляй давай. Достал. Не, ну это стреляй. Если оккупанты придут к нам сюда ближе, то мы приготовили заранее. Мы не придём, мы обойдем вас. И куда вы пойдете? Сразу нахуй? Да, какая есть... тебе разница? Это будет... Вот это вы правильно, чтоб далеко не ходить. А то говорили, все кричали, до Киева за два дня. А так сразу нахуй и все. Да, да. А хули до вас там идти? Там? Мы доплывем до вас. Да, по... знаешь, у нас такой анекдот. Подводная лодка в степях Украины. Вот так вы доплывете. Очень смешной, да. Ты с юмором на ты вообще, мужик. Молодец. Ну, давай твоя очередь. Откуда теперь ты пошутить. Напряги корнишончик, а ну. Я не умею, понимаешь, все шутки ты забрал, ты давишь, блядь. Вы голенького угнетаете, ребята, ему надо давать развиваться как-то. Вы все время сзади, вот он сидит сзади вас, там задние гоняет, как у нас говорят. Ага, ну я расту просто, я следующей передаче. Так как ты растишь, корнишончик, ты удобряешь там или как? Рассказать? Удобряю. Теребишь, да, теребишь его? Навоз, без этого обхожусь. Хорошо, что руки твои сейчас видно, потому что я думал, что ты на меня это делаешь. Да? Бля, ты некрасивый. Не, а, фух. Ну, слава богу. Вот это комплимент, ну, на самом деле. Ну, слава богу. Тебе дает вообще кто-нибудь? Слава богу. Не, мужиков я даже не просил, чтобы мне давали, если ты в этом плане. Молодец. А тебе дают мужики, да? Я тебе ничего не скажу. Не будешь выдавать тайны. Места? Согласен с тобой тоже. Что? А что? С кем он разговаривает вообще? Я не понимаю. Ну не с этим же. Давай еще один анекдот. Я жду, когда вот хохол начнет меня там веселить. Веселить? Да, давай, что-нибудь смешное. Пиздани. Знаешь, что... Все, смешно, все, заканчивай, все, очень все? Смешно. Ну, хорошо, ладно, заканчивай, дай заканчивай. Спасибо. Как вообще ситуация у вас в стране? Все ровно? Вообще не отлично. Мешаем мы вам? Жить не мешаем? Не, ну вы немножко, да, но это мы поборем со временем. Понял, а как дрова есть у вас еще там? Да, полно, нормально. Полно? Не так, а как что? У вас. У нас бабушкам не собирают на дрова в великой стране. А у нас, я вот вчера... Ну, в прошлом году вы же собирали, как там, бабушки не померзли, нормально все? Ну да, вам отправили. Так куда? А, ты имеешь в виду, еще так никто ваших ополченцев не называл дровами. В принципе, горят они хорошо. Остроумный достаточно. Ты профессор какой-то? Да, профессор ватологии. Вот так, блядь, нормально. Ты преуспел. Прямо передовик производства по сбору ваты. Понял. Кстати, преуспел. Можете передать привет моим 25 тысячам зрителей. Вот это нормально. Да, вот ты смотри, нормально. Там у меня уже есть один такой... Где там? Герой корнишона в Сибири, а ты теперь будешь по своему региону, герой корнишончик. Ссылочку, пожалуйста. Там вводите вата-шоу, да и все. Ваташо? Бля. Володьку знаешь? Этого с рынка, который? Да. Тот, который в туалете сидит на охране? Фокусник он, да. Ага, у него понял. Точка там. За точка. Там это где у него? Ну там, ты что, не знаешь? Ты же говоришь, куда ты спрятал? Нормальный ты вообще-то. Блин, ты такой скучный. Это я вот это пытаюсь бороться со сном, блин. Ну, как ты мог попасть такой? Бля, ты веселый зато. Я вот сразу проснулся на тебе. Кто ты, бля? Какая разница? Это действительно. Ну что, нашли себя там уже? Что-то нет, нас там нету еще. У вас там... Так же, как и ваших этих военных. Их там нет, и мы их называем. Всех. Этих тех, да, красава. Самолет есть у тебя? Не, самолета нету. А у тебя есть? Блядь, у меня есть. У вас на учениях, кстати, два самолета уже упало. У кого, у нас? Ну там у вас учения проходят, два самолета. Один с полосы скатился, сгорел. Один там так упал. Твоей хаты, блядь, ты сидишь теперь около этого. Около стены. Значит, около стены. Братан, около стены, это когда ты сидишь брать. Снаружи помещения, а я сижу Андрей внутри. Андрей Полтава, уважаемый, у вас только 300 подписчиков и 200 просмотров. А где 25 тысяч? Блин, еще ищем, значит, еще. Ты добавляй, сейчас мы друзей подтянем, найдем. Давайте ищем. Давай. Не, ну ты обидел сейчас 300 подписчиков, это вообще. Как можно было такое сказать? Мне кажется, жизнь тебя обидела. Давайте, веселее ищем. А, может, я не тот канал просто нашел? Вот. 25 тысяч? Сколько там? Сколько там? 25 тысяч? Не обманул. Ты жестко. Ничего себе, жестко. Правду сказал. Я не тот канал посмотрел, прошу прощения. То мои клоны, у меня их много. Помните, как кто-то говорит, насрать. Не, говорит, нас орда, а насрать. Ладно, ребята, давайте. Не буду вам мешать. Бывает. Голенький скучает уже за вами, давайте. Давай, удачи тебе. Андрюш, я тебе так скажу. Дай Бог тебе здоровья, долголетия. И, ну, немножко ты жесткий. Ну шоу, ну, шоу, как ты хотел? Было бы сухое шоу, надо, чтобы же было жестко. Да. Слушай, Андрей, это твое, это твое. Хорошо, спасибо тебе, давай, удачи, пока. Давай, удачи, давай, пока. Счастливо.